Псалом Мак-Оли. Боже, я знаю, космос — лишь тень, что отброшена светом Твоим. Человеку должно утешиться межпланетным полетом одним. Некогда в сердце моем был раздор, признаюсь, как на духу. Однако до звезд нас не допустить решено на самом верху. Стяжные крюки, шейки валов и тяга, Господи, благослови, вращают сердечник из антиматерии милости гнев Твои. Библия — сложный механизм, деталей миллионы в машине той, и едва ли поймет человек, как они сочетаются между собой. Каждый стих и каждое слово взаимодействуют. Весь расчет на то, чтобы в итоге духовный мотор душу отправил в полет. Параболическая скорость да победит тяготение греха, и нас с благодатью состыкует любовь Господня, так сладка. И как инженер выбирать неволен компоненты корабля, пока наладишь один, другие ржавеют, ломаются, избоят, так и душа не выбирает из заповедей библейских одну. Или ты принимаешь всю книгу, или идешь к духовному дну. Сон не идет, старые кости ломят в теле от жизни усталом. Стану на вахту наедине с Господом и корабельным металлом. Гудят двигуны, 100 дней в корабле, тягой и скоростью напряженным. Мы рассекаем континуум где-то меж солнцем твоим и домом. Плачется вал, не выдержу больше, расшатались ангелы-дюзы. 20 миллиардов пути любому покажутся тяжким грузом. Вокруг совершенный Божий мрак, чернее черного, глаз морочит. Мистическое ничто, бесконечность самого древнего дня, ночи. Меня сменит Фергюсон. Он 3 года отдал на милость космопутей. На Марсе, в доме за куполом, его ждут жена и 2 детей. Он истосковался по дому, и кто из нас может его упрекнуть? Слишком долго длится контракт, и каждому хочется отдохнуть. Меня же никто и нигде не ждет, хоть медленно, хоть быстрее лети. С тех пор, как 30 лет назад Мечун ушла к тебе, Господи. С той поры я вижу, посредник твой не вакуум и не пустота, но благоговейная беспредельность вселенского черного цветка. Чаще других вспоминаем Коко, познавшего космоса благодать. Если тело его найдут, межзвездная гонка начнется опять. Но Бог не даст свершиться такому, и будет мой ненапрасен труд. Пусть кругами летает вовеки в космической тьме его хладный труп, он там не один, на космопутях мало ли мрачных мертвецких орбит, жалких и неприкаянных грузов, которых никто уж не вознаградит. Когда горел новый Аполлон, что толку было в нашем пути? От Венеры к Нептуну по эллипсу и обратно к Земле мы летим. Но толку? Причалили к орбитали, ждали команды выходить, и вспыхнул пожар, и многих из нас успело пламя испепелить. А торговцы вежливы. Вот Иванов подойдет, бывало, и скажет: «Инженер Мак-Оли, как там она, стахионная тяга, пашет?» Ему не дается технарский жаргон, но что мне все их манеры? Коль можно пахать в полную мощь, я в доме глава инженеров. «Нянчишься с тягой?» — мне твердят. «Ты был в кепе звезда физтеха, синяя ленточка, наша надежда. Что это, лишь для смеха?» Всепланетно известный уже в универе, топ-спец по тахионной тяге. Как ты променял такую карьеру на жизнь инженера-бродяги? Да, у меня была куча грантов. Я мог оставаться лучшим до ныне. Но разглядел, что дьявол хочет меня подцепить на крючок гордыни. Я бросил космошколу Кейпа, ушел прямо с лекции налегке и подписал контракт на 500 000 на космическом грузовике. Начинал как помощник заправщика, отвечал за топливопровод на старых дырявых ведрах, ведомых пилотами старой школы. 10 в секунду максимум, на котором жестянки могли ползти. Подумать только, сегодня тягач мчит на 55, а скоро будем летать быстрее. Вот путь мы прошли какой. Нет, в машинах я не сомневаюсь. Только как же быть с душой? Космической скорости предел положили континуум и Господь. Лишь дураки лезут вон из кожи, чтобы этот предел обороть. Я забирался далеко, мой путь тоже можно измерить в Ц. 2 световых года. Повсюду я видел свет на твоем лице. Ты был со мной днем и ночью. Той шибки мне не забыть вовек. когда нераспознанный космомусор расколол наш главный отсек. И рой осколков быстрее пуль весь корабль насквозь прошил. 20 пробоин в корпусе и декомпрессия, вой бамши. Пламя, тревога, паника. Энсон, бездыханный и без ног. Грамм космического льда мгновенно ей подписал некролог. Кровь ее вытекла и клубится. Кабину заслала красная мгла. И я ощущаю дьявольский дух Гога-Магога, дыхание зла. И я молюсь опять и опять словом и делом, слово одно. Но лучше из молитв тебе работа, деяние истина. Латаю дыры, равняю курс, двигатели запускаю вновь. Не отвлекаюсь, чтоб стереть с костюма моих товарищей кровь. В жизни не видел, чтоб корабли оживали после аварий таких. Это было бы невозможно, если б не воля чудес твоих. Чем я тебе воздал, мой Боже? Дар Битали домолотил, принял душ, выжрал ящик виски, шлюху нашел и ей заплатил. Шрамами от тогдашних ожогов руки покрыты мои и спина, но хуже шрамов то, что внутри душа моя неизбывно черна. Грех мой в ядерном пламени солнца не сгорит до кончания дней. Всей и надежды, что затеряться в звездной безмерности твоей. 55 лет прегрешений, Аполлон, и Геспер, и Пак. Хватит ли Божьей милости, чтобы скупить мой внутренний мрак? Рейсы, в которых я дрочил месяц подряд, не зная стыда. Годы, когда в каждом доке меня поджидала грехов гряда. Ночи, когда я смотрел на друзей, гневом и завистью исходя, ненавидел всю их любовь и в ярости слеп забывал тебя. Вычеркни, Боже, часы порока, когда на суше чернела душа, под Сомой, в Лунарии, в Потавею, мысль притупляя и греша. Хуже всего, что я сделал, Боже, гордыни и богохульство грех. 10 лет механиком в трюме, внутри и снаружи чернее всех. Я видел, как строились города на Сатурне под Великим кольцом, и был очарован тем, как сияют игрушки рождественским венцом. Отвергая темную сторону, ты растворяешься в чудесах. Звезды сверкают, искры от сварки, в черных нефтяных небесах. Я проглядел весь иллюминатор, ища созвездия в пустоте, ища те звезды, к которым, я думал, мы обязаны полететь. Гордыня, чистая гордыня. Весь космос славит лишь волю твою. Ты устанавливаешь пределы человеку и муравью. Ослушание и кощунство — скорость света превозмогать. Ты сделал ее такой, не иной, и человеку ли тебя упрекать? Яснее ясного твой завет. У солнца жить — вот людей удел. Но на орбите Сатурна вкрадчивый голос беса мне спел, обманный, ласковый: «Эй, Маколи, видишь звезду? Она твоя. Ты инженер, сделай же так, чтоб к ней устремилась твоя ладья». Тихо, без спешки и похвальбы, голос тек в уши, как цемент, и застывали холодные факты, собой подкрепляя аргумент. Пусть дело займет 2 поколения, должно решиться наверняка. Господа почитай многомерного, плюнь на медленного башка. Новых элевсинских мистерий познай стремительный хоровод. Сверхсветовая скорость ждет тебя, так сорви этот сладкий плод. В корабле 1 000 000 деталей, ведущих слаженный диалог. Библия столь же сложна, как машина, и не зря ее создал Бог. Начало ясно, да будет свет. Благая книга дает сигнал, Бог сотворил вселенную и скоростью света ее сдержал. Свет. То же самое, что и Бог, общепризнанная святыня. Глаз, что нашептывает иное, — это греховная наша гордыня. Но мне едва ли стукнуло 20, я от грез в конец отупел и кайфовал при мысли о том, что «Ц» — это вовсе не предел. Та мысль лучилась во мне авророй, меня пронизывала собой. Меня искушали уже не речью, но неименуемой новизной. Тебе, мои ведомы, ум и сердце, ты знал, как низко я паду. Второй инженер на Геспере, но первый, увы, в аду. Меня озарило, как молнией, ударившей не от Коли. Надо перекрутить сингулярность внутри Бергсонова поля и создать вторую графструнную оболочку с обратным спином. Субквантовая инерция ей станет отличным трамплином. Когда оба порога Хокинга к С приблизятся микротрением, перекрестная гравитация пузырю придаст ускорение. А внутри конверта корабль. Он тяжелой броней одет, замер в точке, где сил скрещения обе силы сводит на нет, а внутри корабля экипаж, людские души обоих полов, Адамы и Евы, блазнимые змеем моих примерских грехов. Они бы долетели до звезд за недели, не за века, вернее. Они приступили бы Божий закон, деяния нет дурнее. Я был молод, я был порочен, я не видел второго дна, потому я решил заработать, чтобы проект оплатить сполна. Лишь недавно свершились битвы великих торговых домов. Олег Суланова был в новинку, справедлив, но жесток и суров. По-любому, в бюро патентов я заявку подать не рискнул, проработал втайне все схемы, никому ничего не сболтнул, о богатстве грезе не думал человеком секрет подарить. Тогда я считал, что алчен, на деле вела меня Божья нить. Ты меня направлял десницей, о бедных ногах заботясь моих, от хлада Сатурна до зноя Венеры дорогой печали немых. Прибыл Геспер в сельхозугодье. Сотни тысяч зеленых сфер парят вокруг солнца, купаясь в свете, лишенным бесовских скверн. 10 миллионов тонн белка с фермерских мы увезли равнин по незримой дуге к лунноземной станции в точке Лагранж-А1. До тахионной тяги все грузы перевозили тихо, спокойно, и я в пути размышлял, может ли умное быть достойным. И первые строки Библии передо мной предстали зримо. Я создал космос из света, и да будет он нерушимым. Дремал в каюте, пьян, изможден и сомнением сопричастен. Лучше себя ослепить, чем глядеть на звезды с греховной страстью. Но возражает другой голос. Эти дороги в космос ведут, чтоб был человек парящим орлом, не жабой, застрявший в пруду. Бог и дьявол бьются во мне за душу, и я понимаю, что влип, и правой рукой сжимаю работу всей моей жизни один инфочип. Один лишь чип, только на нем схема сверхсветового скачка. Ересь и грех под маской нейтрального математического языка. Уничтожить ли чип? Или открыть людям тайну, и пусть летят? Убьют мои действия Дух Святой, или же мертвых воскресят? Вдруг я слышу сигнал тревоги, кто-то бежит, потом шарах, взрыв, стоп-поле, мгновенно разносит двигатель в пух и прах. Управляющие программы мерцают и гаснут, корабль плох, электроэнергия исчезает, тьма застает меня врасплох. Мкоко мертв, он погиб при взрыве, Вэйхучо накрыло волной. Воздух уходит, тепло вместе с ним, скорость близится к нулевой. Повсюду тьма, она чернее души, лишенной Божьих огней. Космос вовне черен, как смерть, но все же внутри душа темней. Мы как раз проходили мимо Луны с бессолнечной стороны. Ни один фотон не нарушил пространство необоримой тьмы. Пока мы не вылетели навстречу ясной солнечной белизне, и я твоей милостью при свете не осознал, что делать мне. Светил один лишь иллюминатор. И я о чуде тебя моля, понял, нельзя терять ни секунды ради спасения корабля. Сдвинул вручную переборки, пизомоторы взрыв погубил, и вместе с мейнфреймами B и C корневую сеть перезагрузил. Спас корабль и все наши жизни, только Мкоко погиб в огне. Все потому, что солнце Господне живительный свет явило мне. После, готовя телом Коко для космических похорон, я запрятал свой инфочип в его покойницкий балахон. Обрызгал труп особым составом и запечатал чип внутри, поскольку не мог его уничтожить. Боже, гордыню мою смири! Но я хоть знал, что обязан сдаться, что мне нельзя идти до конца. Твой свет осветил мой грех, спасибо, что не отвратил от меня лица. Так я сразился с Аполлоном, ах, расстроившись, как дитя, кинул труды и мечты о богатстве в вакуум, голову очертя, выбросил годы упорной работы в бесконечие космических трасс, зря потратил силы и деньги, зато бессмертную душу спас. Примечание: Аполлон, греческий вариант имени Абаддона, ангела, демона истребления и смерти, конец примечания. Двигатель. Сердце живет энтропия, боли утраты им правит равно. Вот почему совершенный корабль людям построить не суждено. Мне не придумать его очертания, не оценить его форму и плоть, но я жил, я летал в космосе. Я благодарен тебе, Господь. И я сделал то, что я сделал. Ты вскоре подвергнешь меня суду, и вряд ли мне светят кущи в раю, уж скорее место в аду. Но, одолев притяжение смерти, душа свободна в светлом венце, смеет надеяться полететь в корабле совершенном быстрее це. Бог — пилот, благодать горючая, лет световых пролетев миллион, мы во мгновение ока прибудем в наш дом, небесный Авелион. Примечание. Авелион — другое название мифического острова Авалон, используется в поэме Альфреда Теннисона «Королевские идиллии». Конец примечания. «Не дают они мне покоя. Где, Макколи, заметки твои? Ты ведь их восстановишь, верно? Построишь межзвездные корабли? Начни с нуля, одолей матчасть, за воспоминания уцепись, скинь с небес старика Эйнштейна, хотя бы теорией поделись. С недаем гордыней я похвалялся тем, сколь планы мои велики. Лучше б я вырвал язык ради Бога, себе отрезал обе руки. Поведай, как покорить континуум, дай человеку межзвездный рай. Не совершай такого злодейства, наше грядущее не отнимай». Я мог бы сказать им, есть инфочип, он витает незнамо где, спрятан в саване трупа, могилу обретшего в пустоте. Хотите, ищите, но только знайте, вам вовек не сыскать ничего. Всякая тварь в нашем солнечном царстве подчиняется воле его. Да, с точки зрения физики способ есть, но он не благ. А Бог ревнив и потому нуждается в братстве верных служак. Инженеры, вот его присные. Кто знает закон так, как они? Нам ведома Божья заповедь. Здесь летай, а дальше ни-ни. Конец книги.